Глава 39. Аника Карлсон решила сама показать фотографии Аре Дорси. Пусть подобное не входило в ее задачу, и хотя к этому моменту уже проработала 14 часов подряд, Аника сходила в туалет, сполоснула лицо холодной водой, постаралась избавиться от ощущения скованности, возникающего, если слишком долго просидишь за письменным столом, и несколько раз глубоко вздохнула, прежде чем забрала свой ноутбук с почти 200 фотографий, которые Надя загрузила в него. Никаких фокусов, никакой пустой болтовни, иначе я лично засуну тебя в кутузку, подумала она, когда открыла дверь в комнату для допросов, где в ожидании ее сидел таксист. «Приятно, что ты решил нам помочь, Ара», сказала Аника. «Я постараюсь отнять у тебя как можно меньше твоего рабочего времени и, кроме того, попытаюсь компенсировать тебе его потери. Если ты вдобавок укажешь мне правильного парня, обещаю организовать небольшую награду для тебя в качестве благодарности за помощь». «Окей, все нормально», — ответил Ара и кивнул. «Клевая девица», — подумал он. «Если бы не ее черные глаза, впившиеся в него». Потом они вместе смотрели картинки. Фотографии всего 185 личностей из полицейских регистров. Три из них на всякий случай представляли одного и того же человека. Фредерика О'Каре, якобы ненавидевшего адвоката Эриксона, и они были сделаны с промежутком в несколько лет и в разных ситуациях. Еще три десятка снимков принадлежали товарищам О'Каре из «Ангелов Ада», его знакомым по бизнесу или просто дружкам из криминалитета. Афсан Ибрагим и его компания, в повседневной речи обычно именуемая как «Братство Ибрагимов», также привлекли к себе внимание разыскной группы. Эриксон, конечно, являлся юридическим поверенным семейства иранцев и пользовался их доверием уже в течение нескольких лет, но все могло быстро измениться. Кому, как не полицейским, это знать? Оставалось порядка сотни не самых законопослушных граждан, в какой-то мере соответствовавших описаниям, которые Ара Дорси и свидетельница Стиксона, соседка покойного, дали полиции, и которые, в силу своих прежних преступлений, могли, пожалуй, справиться с практической стороной дела, если говорить об убийстве Эриксона. Просмотр картинок занял почти 3 часа, и Ара Дорси узнал 20 из показанных ему мужчин. Первым из них оказался один из помощников семейства Ибрагим, ровесник самого таксиста. «Привет!» — сказал Ара и показал на фотографию, которую Аника вывела на экран компьютера. «Это же Амар! Мы вместе ходили в школу в Гноше. Клевый парень. Приехал сюда из Марокко. Был председателем ученического совета. Лучший в учебе. Как он попал в твою папку?» «Понятия не имею», — сказала Аника и покачала головой. «Мистика какая-то», — продолжил Ара, и сейчас он выглядел по-настоящему удивленным. «Насколько я знаю, Амар поступил в технический университет в Стокгольме. Мне и другим товарищам он говорил, что станет химиком». «Но не его же ты чуть не переехал на своем такси». «Химика?» «Возможно, он начал готовить не те смеси», — подумала она. «Нет», — ответил Ара. «Хотя я, конечно, попал бы в затруднительное положение, окажись это он. Амар был клевым парнем. Мы были смертельными друзьями, когда ходили в старшие классы». «Я верю тебе», — сказала Аника Карлсон и улыбнулась, хотя фотографии, которые она показывала, не могли попасть в ее компьютер случайно, и особенно в данной связи. «Смертельные друзья. Ты представить не можешь, насколько прав», — подумала она. Ара узнал еще 2 десятка человек и в большинстве случаев смог назвать их имена. хотя речь уже шла не о товарищах по школе, а о тех, кого он подвозил в своем такси. И многие из них имели одну и ту же работу, и он знал, кем они были. Других он встречал в городе и в кабаках вокруг площади Стуреплан, и лучше всего ему запомнился Фредерико Каре, которого он узнал на всех трех фотографиях. «Это же Фредерико Каре! Президент ангелов ада! Не самый приятный парень, если его доставать. Хотя меня он никогда не трогал. Всегда давал хорошие чаевые». «Когда ты встречался с ним?» «Я возил его несколько раз, главным образом в кабак. Такие парни часто посещают Рейзен в старом городе. Считается, что они обычно проводят свои конференции там, когда встречаются с ангелами ада из других стран. Еще они любят пожрать в американском заведении в Сёдере, где подают огромные бифштексы. Однажды я довез его до их клуба в Сольне. Он находится около аэропорта Бромма». «Но он никогда не оказывался перед твоим радиатором?» «Тогда бы я уже не сидел здесь», — сказала Ара с чувством. «Этот человек, наверное, опасен для жизни, если его разозлить. 2 метра и 150 килограммов живого веса. Ему, наверное, уже больше 50, но он явно не из тех, с кем стоит заводиться». Час спустя все закончилось, и Ара подписал обязательство о неразглашении тайны, о котором пожилой и значительно более усталый коллега Анники Карлсон ранее забыл. Потом он получил под расписку 500 крон, взятые ею из денег, предназначенных для осведомителей, и на прощание она дала ему один совет. «Ты должен уяснить одно дело, Ара», — сказала Анника Карлсон. «Я не хочу пугать тебя напрасно, но те, кто убили Эриксона, не самые приятные люди. Поэтому важно, чтобы ты не рассказывал то, о чем поведал мне, никому другому, ни в семье, ни товарищам по работе, и уж точно никаким журналистам. Понятно?» «Можешь не беспокоиться», — уверил ее Ара. «Я пробил Эриксона в интернете. Если верить тому, что о нем пишут, он вроде бы настоящий консильери». «Возьми мою карточку». Анника Карлсон передала ему свою визитку. «Если что-то случится, звони на мой мобильный в любое время дня и ночи, и я помогу тебе. Если совсем приспичит, набери наш центр тревоги. Я дала тебе прямой номер». Написала его на моей карточке. «Мы договорились?» «Конечно», — уверил ее Ара. «Можешь не сомневаться. У тебя мое слово». «Мы созвонимся завтра», — сказала Анника Карлсон. «Тогда, боюсь, тебе придется посмотреть еще больше фотографий». «За то же самое вознаграждение», — сказал Ара и улыбнулся. «Сейчас она начинает напоминать нормального человека», — подумал он. «Пусть и не особо расщедрилась». «Обещаю сделать все, что в моих силах. Чем займешься сейчас? Будешь работать или пойдешь домой спать?» «Поеду домой спать», — ответила Ара. «День выдался тяжелый». «Хорошо», — кивнула Анника Карлсон. «Позвони мне, как только проснешься завтра утром». «Обещаю», — заверил ее Ара.